Михаил Елизаров. Юдоль. Часть вторая. Читает Григорий Перель. Глава седьмая. ДК имени Веленина находится неподалеку от парка. Помпезное двухэтажное здание с колоннами. Возвел дворец машиностроительный гигант в первое послевоенное десятилетие. Предполагалось, там будут проходить все торжества. Главный зрительный зал вмещал в себя до 1000 человек. Малый, он же и кинозал, на 200 мест. В свое время на сцене ДК выступили даже Клавдия Шульженко и Леонид Утесов. Их фотографии среди прочих ударников красуются в заводском музее, который расположился на первом этаже. А повыше многочисленные кружки для детей и взрослых. Танцы, рисование, моделирование, иностранные языки. К моменту нашей истории дворец порядком зачах. Кружки обезлюдили. И слет колдунов, пожалуй, самое массовое осеннее мероприятие, кроме празднования 7 ноября. Дирекция давно закрыла глаза на перестроечные непотребства, что творятся в запущенных стенах ДК, лишь бы соблюдались бюрократические формальности. Всех устраивает Филькина грамота от Прохорова, состряпанная на запечатанной, как сказал бы Ром с большой буквы, машинке «Ятрань». Дескать, конференция по научному атеизму. Хоть бы на штамп внизу обратили внимание. Фиолетовый, размытый, но если хорошенько присмотреться, можно разглядеть круглый оттиск и внутри контура сидящего под деревом человека, у которого из глаз торчат карандаши. Заводской дворец прекрасно знаком Сапогову. Все жители окрестных районов хоть раз да посещали кинозал, где кроме советских фильмов частенько крутили добротные иностранные ленты. Андрей Тимофеевич, помнится, смотрел «Фанфан Тюльпан», «Анжелика и король», трилогию о Фантомасе. Я успел глянуть там «Ассу» и «Черную розу, эмблему печали». А потом настали лихие 90-е. Сапогов слегка нервничает перед первым выходом в свет, то бишь тьму. Как примут коллеги? Оценят ли его нешуточные успехи? Он даже репетирует заранее возможные сценки. «Уж простите, многоуважаемый Валерьяныч», — манерничает перед зеркалом Сапогов, «но дать вам подержать пальчик не могу. Передам сатане лично. Мы с ним так договаривались». «Каким образом договаривались?» «А в уме. У нас с ним ментальная связь. А сообщение он мне передает через сатанограммы. Вот, извольте взглянуть, никаких секретов». И достает заветную бумажную ленточку с текстом «Принят под номером 40/108». «А у вас какой номер? Позвольте поинтересоваться». Счетовод надеется на триумф. Вот все узнали про палец. Андрея Тимофеевича под аплодисменты просят подняться на сцену. Матерые колдуны уважительно смотрят ему вслед. Ведьмы и прочие ворожеи зыркают из-под ресниц, шлют обворожительные улыбки. А Макаровна, когда Сапогов, раскланиваясь, прошагает мимо, будет хлопать громче других и пихать локтем Гавриловну, чтоб тоже не жалела ладоней. Так наивно и сладостно фантазирует счетовод. Набрасывает шариковой ручкой с красной пастой бойкие тезисы для будущей речи с трибуны. «Было не просто, товарищи, это не только моя победа, она наша общая, да здравствует сатана, ура!» Занятие увлекательное, день пролетает как миг. Вот уже и 6-й час, пора выдвигаться во дворец культуры. Андрей Тимофеевич при полном параде, костюм серый в полоску галстук, туфли вычищены до зеркального блеска. В стареньком порыжелом портфеле счеты, чекушка с зажигательным гневом и носовой платок с остатками слюны Прохорова. Мало ли, вдруг пригодится. От этого хитрющего Валерьяныча и колдунов можно ожидать любого подвоха. Вечер выдался на редкость теплый. Последний привет увядающего сентября. Сапогову хочется чуть продлить сердечное томление. Он будто предчувствует, что день станет поворотным, необратимым. Поэтому и не торопится в ДК. Нарочно идет не улицей, а дворами и палисадниками. Так дольше и тише. Понятно, с каждым шагом Сапогов все ближе к сатане. Еще какой-то час, и колдуны заключат счетовода в братские объятия, возьмут под белые рученьки, поведут к сатанинским чертогам. Там Андрей Тимофеевич достанет отбитый пальчик, приложит его к царственной кисти, и он, хрупкий, прирастет. Сатана тотчас откроет дивные очи свои, встанет с ложа, где смертно почивал, улыбнется, как ночная красавица, поцелует огненными устами Сапогова прямо в бледно-морщинистый лоб. Затем посадит щитовода Ашую и молвит. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в Юдоле». Своды знакомой подворотни испещрены надписями. Труды местного безумца Мити Митяева. Обычно он многократно пишет свою фамилию Митяев, загадочное «быть где – везде», «бог – бег», «избить и оштрафовать», «мить – муть». Граффити периодически закрашивают вандалы из ЖЭКа, но фразы, как фениксы, благополучно возрождаются поверх олиповатых малярных мазков, напоминающих облака. Пишет Митяев красным печатным шрифтом. Буквы прямы, словно сделаны через трафарет. Никто не видел, как и когда безумец наносит на стены свои максимы. Возможно, это происходит безлунными ночами или же ранним утром, чтобы гарантированно не было свидетелей. Творящего Митяева повстречать не менее сложно, чем снежного человека. Сапогов привык к надписям, а тут останавливается, как громом пораженный, ибо видит босоногого взлохмаченного типа средних лет в обвислых тренировочных штанах и штормовке цвета хаки. Он похож на спившегося городского фавна. В руке существа баночка с красной краской. Он вдохновенно малюет на стене слово «Юдоль». Андрей Тимофеевич с удивлением понимает, что ему довелось лицезреть загадочного Митяева. Но что символизирует данное событие? Удачу или фиаско? Старческое сердце гулко колотится в предчувствии чего-то грозного. А вот мне, милая, так и не посчастливилось застукать Митяева за работой. Заметив нежелательного свидетеля, творец издает подбитый птичий крик, роняет банку, которая с гниловатым хрустом раскалывается об асфальт. Лицо у Митяева дегенеративное, плаксивое. Жидкая бороденка не добавляет мужских черт, а лишь подчеркивает бабьи. Кисточкой, как магическим жезлом, Митяев тычет в Сапогова и неожиданно кричит на демоническом. «Кштахар-магулам!» После чего босым галопом улепетывает. Звонкие шлепки ног эхом разносятся по подворотне, потом пропадают. Художник-безумец ушел цветниками. Слово «юдоль», проступая из маргинального небытия, кроваво подтекает по бледной, как напудренная старушечья щека, штукатурке. До официального открытия слета еще полчаса, но возле ДК суетно. Неужели это все колдуны, ведьмаки и чернокнижники? Сложно представить, что их действительно так много. Просто еще область съехалась, и делегаты окрестных городов. Преобладает средний возраст, кому под 40. Но предостаточно и бойкого старичья с шумной молодежью. Маги в летах одеты без лишней вычурности. Соблюдают мудрое правило маскировки и конспирации, идущее из глубины веков. Колдующий не должен привлекать к себе внимание мирян. И правда, хватит того, что боженька шельму метит. что не ведьмак, то с рыжей копной или косоглазием, горбиком в плечах, бородавкой на кончике крючковатого носа, сросшимися пальцами, отчего кисть напоминает гусиную лапку, с отвислыми крупными ушами. Непримечательные мелкие уродства. Среди девиц, впрочем, попадаются иногда настоящие красавицы. Но с большой долей вероятности это морок, накладная личина, а под ней рыло и оспины. Старики одеты сообразно доходом, не отличишь от обычных пенсионеров. Молоденькие же колдуньи разряжены по последней моде из какой-нибудь бурды, в коротких юбках или джинсах, словно елки, обвешаны яркой бижутерией, на головах сумасшедшие начесы или химические каскады. Парни зачастую выглядят как неформалы. Лацканы джинсовых или кожаных курток в каких-то значках, на шеях цепочки с сатанинской символикой, хотя довольные традиционалистов в скромных серых пиджаках или унылых домашней вязки свитерах. В целом царит атмосфера праздника, рабочей маевки. Колдуны разбились на группки. Общаются, поют, даже выпивают. Ну а как без этого? Чего только не услышишь на колдовском Майдане. Вон приезжие старухи, но совершеннейшие бабки-ёшки, выводят ладными частушечными голосами. «Здравствуй, дедушка Христос, борода из ваты, ничего-то не принес. И эх, иудей распятый!» Молодые ребята, похожие на студентов, веселят себя речевками, вроде пионерских или футбольных. «Кто мы?» — начинает заводила. «Научные атеисты!» — откликается хор. «Чего мы хотим?» «Расстрелять Бога! Когда мы это хотим? Прямо сейчас!» И сами себе аплодируют. Сколько нелюдей собралось в одном месте. Вот встретились два пожилых ведьмака. Странно как-то на выворот обнялись. «Земля погостная, сила перекрестная! Иваныч, здравия тебе!» Так повелось в этой отверженной среде. Обращаются друг к дружке по инициатическому отчеству. Иваныч, в свою очередь, приветствует коллегу. «Сколько лет, Валентинович, сколько порч!» «Сатана со счета собьется! Недавно очередную провернул на землице погостной!» Ох и крепка такая порча, почти наверняка насмерть. Но мало кто знает, что магическая активность земли с могилы 13 часов, а после она как севшая батарейка. «Так если собрать с 7 могил да смешать, тогда срок действия такой землицы увеличится аж до 3 суток», — дельно возражает Иваныч. «Изводишь, допустим, какого-нибудь Витьку. Правильно, отыскать 13 могил, где покоятся Викторы, то есть земля должна быть с соименных захоронений. Нет на кладбище Викторов в нужном количестве, подойдут просто мужские могилы, но эффект, понятно, будет уже не тот. И не забудь сказать, заклинаю именем 13 и 13-го Нима». Нима — это аминь, наоборот. Чего только не услышишь на колдовском Майдане. Не зевай, Андрей Тимофеевич, мотай, что говорится, колдовскую науку на отсутствующий ус. Хочешь вызнать, как сделать бесовскую икону? Да пожалуйста. «Пойди в понедельник в церковь и купи икону без сдачи. Дома поставь ее вверх ногами в черный угол и на полную луну начинай хуление и оплевывание. Потом выколи образу глаза и подмалюй клыки». Магический ритуальный кинжал? «Выбираешь в хазмаге любой подходящий по размеру нож, дома красишь ручку в черный цвет. Берешь петуха и идешь в полночь на перекресток. Там режешь птице голову и приговариваешь. Черный нож востр да прочен, на гнилые порчи заточен». «Колдовской топор сделаю», — бормочет сапогов. «Или молоток. Прочен молот, вражеский череп расколот». На ходу сочиняет заклинание. «Извести неугодного человека?» «Возьми куриное яйцо, покрести его именем своего недруга, но все строго по обряду, как у попов, а потом снеси на погост это крещенное яичко да похорони в соименной могилке». Мы и та сплошная, Семенович, яйца крестить. Проще фотокарточкой разжиться, приделать снимок к могилке поверх старого овала. Путает ведьмак Семенович. Так мертвеца к живому привязывают. Пришел на мертвый порог, стою у костяных ног. Мал городок на погосте, тут маются чьи-то кости. Мертвец лежит, не дышит, но меня слышит. Так и быть, записывай. Покровительственно наставляет лысый Нилыч, косматого, как леший Лукича. «Ни церковным словом, ни туркменским пловом, ни школьным мелом, а черным делом заклинаю сырком плавленным да попом удавленным, иконой слюной хуленой, перевернутым крестом да поросячьим хвостом». Такого-то имерек проклинаю, покойницкую силу вызываю. Хоть в журнале публикуй, чистое лукоморье и дуб зеленый. Слушай внимательно, Андрей Тимофеевич. Это ж как раз то, что ты хотел знать. Бесценная школа. Можно не только покойника натравить, а послать по следу чертей на погибель или погостных бесов. «Братцы-бесы, ко мне спешите, в злодействе моем помогите! Не я прошу, а сатана повелевает!» «Лярву напусти лучше!» — советует пожилой ведьмак Григорич начинающему чертознату Алексеичу. «Кого?» — Алексеич щерится гнилозубой улыбкой. «А, вы про Вольта! Так бы сразу и сказали!» «Так я и говорю, лярву!» — кивает Григорич. Голос липкий, болотистый. «Пустышку замеси, воспитай, как Буратино, и отправляй на дело!» Ну, не знает старик модных молодежных слов. Голем, демонкулус, вольт. Хотя подоплека одна, когда из низшей астральной энергии колдуны выдувают фантома, которого наделяют симулякром души и целью зловредного свойства. «Тьфу, нет у лярвы души!» — злится Григорич. «А есть дыхца!» «Как вы сказали?» — живо интересуется Сапогов. «Дыхца?» «Выдох гнилой!» «Чего только не услышишь на колдовском Майдане!» «Вот они, бесценные крупицы нечистого мастерства, да и фольклор в чистом виде!» «Слышь, Игнатьна, я фотографию соперницы моей!» — хихикает Марковна на ухо растрепанной лупоглазой товарки. «Сварила в мертвой воде!» «Будет знать!» «Которая из-под покойника вода?» — та уточняет. «Да где ж такую нынче достать? Сама делала!» «А поделись-ка рецептом, Марковна!» «Андрей Тимофеевич, самое время навострить уши!» «Обычную воду в банк налила, да в могилу закопала, а на девятый день выкопала, как раз зарядилась мертвечиной!» «Так тоже можно, милая!» А зимой достаточно собрать снега с могилки или сосулек с креста. Как растает, вода и готова. Марковна, поди в курсе тоже. «А я, значит, борща соседушкам на вдовьей селезе сварганила. Теперь точно гробы пойдут один за другим». «Ведь не врет, паскудница Антоновна. Передохнут соседи. Воду из банок, в которой скорбящие люди ставят цветы на кладбище, недаром называют вдовьей слезой. Страшное средство. На порог вылить достаточно, чтобы натворить бед. Не обязательно опаивать. Это тебе, Андрей Тимофеевич, не суп на дохлой мыши. На такой при невезении можно нарваться в обычной столовке». «Эх, казнится Сапогов. Надо было сразу на воде из-под мертвеца издых варить. Или на вдовьей слезе. Кто ж знал?» «От дочки моей парень сбежал. Вишь, другую полюбил. Так я в отместку водку настояла на мертвяцкой косточке», — хвастается безбровая Денисовна. «Молодоженам на свадьбе подлила. Теперь сопьется беглый женишок». И не только он, а всякий, кто к бутыле порченной приложился. Именной колдовской яд безобиден для случайного человека. Но снайперски работают лишь профессионалы, а Денисовна — глуповатая поселковая ведьма. Помимо обидчика, пол свадьбы траванула. Это как рыбу динамитом глушить. Не рыбалка, а браконьерство. И обратка прилетит соответствующая. Не сделала же дура отвод на кладбище. И покойника поди не благодарила, у которого костью разжилась. Стоит крест 100 лет, мною щедро одет. Как я крест украшаю, так я покойника наряжаю. Нельзя ж без откупа. Чего только не услышишь на колдовском Майдане. И песни с шутками, и заповедные слова с ритуалами. Но не всему нужно слепо доверяться. «Хорошо пошла на прошлой неделе хлебная порча», — хвастается баба лет 30. Один зрачок карий, другой зеленый. Правая ноздря шире левой. Звать Васильевна. «Тесто с высушенной икрой от черной жабы месили?» — интересуется начинающий колдун Кириллыч. «Или на опарышах?» «Вот еще! Просто горбушку поминальную с могилки взяла». «Ох, Васильевна, сама не разбираешься и других с толку сбиваешь. А лучше бы не ленилась, а уморила голодом пса или же кота и на опарышах тесто делала. Да, есть порча на могильном хлебе. Наговариваешь, мертвяком не съедено, мной на откуп сменено. Потом довольно хоть крошку подкинуть, и покойник придет за своим хлебушком. Но бывает, что продукт, конфеты, печенье, да что угодно, на могиле уже откупной, кем-то специально оставленный». Если такую горбушку взяла глупая Васильевна, не поздоровится ей, даром что ведьма. Рыжая в веснушках Анисимовна уже пострадала от собственного дилетантства. «У меня как порчу навела, в правом ухе вырос гриб», — жалуется. Действительно, реальная поганка на бледной тонкой ножке, шляпка размером с копейку. Анисимовна, конечно, прячет поганку под крашенными волосами, но факт остается фактом. И не сорвать, и не срезать такой, с позволения сказать, грибочек. Это ж теперь часть плоти. А всего-то использовала неправильный стакан. Надо было граненый, а она схватила какой-то с узорами и треснутый. Пожадничала, что ли, правильный купить. Чего только не услышишь на колдовском Майдане. Молодежь толпится возле облезлой скамейки. «Давай, Кимыч, спой!» — обращаются к тощему пареньку с гитарой. «Какую?» — спрашивает узкоглазый с прической под Элвиса Кимыч. Взгромоздился на спинку скамейки, как птица. На длинной, точно у грифа падальщика, шее цепь с позолоченным пентаклем. Джинсовая жилетка в значках и каких-то побрякушках. От азиата облик, разрез глаз, черные вихры, а говор наш русский. Но тоже получается колдун. «Войну!» — дружно просят нелюди. Кореец кивает. По обезьяньи, выдвинув вперед нижнюю челюсть, гундосит под дворовые аккорды. «Между небом и грешной землей, между Господом и сатаной, каждую среду и каждую ночь — война!» Гитара звучит рыхло и глухо, словно сделана из картона. Это обычная ленинградка, переделанная под 6 струн. На желтой фанерной деке переводные картинки и рисунки фломастером. Под стать отсыревшему инструменту невыразительный голос исполнителя. «Я хотел бы остаться с тобой, но я демон с перебитым крылом, с перебитым серебристым крылом. Облом». Такое вот ностальгическое КСП, милая. Но Андрей Тимофеевич консерватор во всем. Молодежная песня ему не нравится. Старые музыкальные закалки. Петь нужно красиво, протяжно и жалобно, как Толкунова. Ну или каким-то героическим баритоном, вроде Магомаева. А тут деревянный дровосек трещит. Вот, даже певичка, что мурлыкала по радио, приятнее на слух, чем этот Кимыч. В иллюминаторе видно комету, скоро посадка на чудо-планету, сердце стучит под ребрами, скоро все будут добрыми. Ладно, у Кимыча песня шуточная, аллегорическая. А вон брызжет слюной полубесноватый седой хлопец. Реально вообразил себя падшим ангелом. Заявляет во всеуслышание, что звать его Азраил, он хорунжий демонического легиона, и пострадал за сатану и его славное воинство. Родная тетка Наталья обманом заволокла в церковь на отчитку, а там батюшка отсек огненным распятием ему правое крыло. Хрипло, надрывно ревет, прям как Барт Высоцкий. «Опутали меня святоши своими молитвами, чтобы не мог я взлететь. Принялись крестить спину. Я кричу на весь храм. Этим меня не возьмешь. Ваш бог слаб, а я могуч, как никогда. Потом, будто свист кнута и адская боль, точно вырвали с мясом мне правую лопатку. Я оглянулся, и в отражении на иконе Спаса, как в зеркале, вижу, что теперь вместо правого крыла моего шевелится какой-то дымящийся обрубок. Я рычу: «Что ж натворила ты, тетка Наташа? Как посмотрят на меня легионы, увидев без крыла?» Бедный, скорбный, плачет по нему ПНД номер 16, местная дурка. Главврач Борис Давидович Коган, зав. Отделением Меркулова АЭС, и добрая тетка Наталья. Недолго побуянил самоназванный Азраил. Подошли крепкие двое, взяли под руки и вывели куда-то, чтобы криками не смущал народ и не позорил сатану. Кажется, что большая толпа без присмотра, но за всем наблюдает чье-то бдительное око. Андрей Тимофеевич даже толком не понял, что произошло. Настолько быстро дружинники сработали. Чего только не услышишь на колдовском Майдане. Не обязательно пропорчена смерть. Далеко не вся магическая практика так кровожадна. Не потому что чревата серьезными обратками и откатами, с этим несложно разобраться. На первый раз хватит фразы: «Не я порчу делаю, а Иванов Петр Сидорович чары напускает», и обратка полетит несчастному Иванову, который ни сном, ни духом. Можно и простейшую защиту на могильное растение сделать, что с возвратом придет, пусть на дерево сойдет. Дело в том, что колдуны, ведьмаки и прочие маги зарабатывают на жизнь заказами. И чаще всего на повестке обычные рассорки, остуды, бытовые неурядицы. «Попросил клиент начальничка бывшего разорить», — откровенничает колдун Саныч, сутулый, как обгорелая спичка. «В общем, закоптил ему копеечку на черной свечке. Ну и бумажонку с заговором передал. Так вот, писал с пьяну, боюсь, слова напутал». Во-первых, не порча, а проклятие. Называется разорение на черную мелочь. Бюджетный, часто дающий осечки способ. Куда действенней покойницкая копейка. Копейку... Сейчас монета в рублик, кладут в ноги покойнику в ночь перед похоронами. Зарядившуюся мертвой энергией денежку подбрасывают тому, кого желают пустить по миру. И во-вторых, в проклятиях есть опасный нюанс, собственно, заклинание. Хоть слово в нем сказать неправильно, обнищает тот, кто подбрасывает. И не только он, но и его наследники. Проклятие, в отличие от порчи, прописывается на генетическом уровне и переходит потомкам. А недобросовестный колдун вообще ничем не рискует. Просто кладет в карман заработок. Поэтому и хихикает Саныч. Гонорар получил, ответственности никакой. И человека, обратившегося к нему за услугой, возможно, обрек на нищету. Сухорукая ведьма Ростиславовна делится недавним опытом. «Пришла мадам на собственную сестру, заказала порчу. Красоту, то есть, вести. А ты что?» — хитро спрашивает древняя корга Егоровна. Уж она-то знала бы, что делать. Кстати, как помрет, надо посоветовать Ростиславовне на рожу мертвой Егоровны положить зеркальце и прочесть специальный заговор на отражение. Жизнь пролетела, красота облетела, кожа белая сделалась прелая, глаза ясные стали красные. Потом такое порченное зеркало можно подкинуть сопернице. Хватит несколько раз в него посмотреть, и от былой красоты, если таковая была, не останется и следа. «Зеркало, значит», — задумчиво мусолит тонкие губы сапогов. «А слова-то я сам сочиню». Щеки валятся, нос провалится, губы высохнут, зубы выпадут. «А рассорку сделала!» — хвастается ведьма Артамоновна, толстуха с родимым пятном свекольного цвета во всю щеку. «Семью, стал быть, разбила! Уж постаралась!» Выкрыла из семьи тарелку, написала на ней имена супругов, а после разбила посуду левой босой пяткой, так, чтоб порезаться. Кровью бесом за услугу и заплатила. «Интересно, чашка тоже подойдет?» — размышляет вслух сапогов. В руках у Юркова, как сороконожка парня, недобрые магические снасти. Корешки в пакетиках, пузырьки, бесовские ладанки, бечевки, наузы. Ходит в толпе и негромко, украдкой предлагает свой товар. «Дедушка, — обращается к счетоводу. «Купи мертвую соль. Есть вода из-под покойника, науза на саркому. Все стерильно». Недолго коробейничал паренек. Два дружинника взяли быстро форцовщика в клещи. «Вали-ка отсюда, мил человек». Раб сатаны», — бормочет тот и кладет черное знамение, то есть крестится снизу вверх, слева направо. Не помогло. Снадобье конфисковали и пинками вывели. Пусть еще спасибо скажет, что калечащее заклятие не наложили. «Какое, милое? Допустим, заклятие криком. Это когда шептать больше не получится и даже в полголоса говорить. Орать сможет нарушитель или верещать». Там сложная рецептура, не вспомню все нюансы. Надо по-особому пса замучить, чтобы визжал, пока не сдохнет. Чего только не услышишь на колдовском Майдане. Шепчутся два ведьмака, Ефимыч и Кондратич. От одного пахнет поганым костром, словно горел гроб или могильный крест. От второго тиной, как от дохлого сама. «А у него, понимаешь, защита стоит. Я тык-мык, а она не пробивается». — жалуется Ефимыч. «Сейчас упокойная была?» — уточняет Кондратич. «Обижаешь? Конечно!» «Можно просто купить свечу, но зажигать ее уже от поминальной. Но держать надо левой рукой, если правша, а левше, соответственно, правой. А поминальную свечу донора полагается затушить пальцами, которыми трогал зад». «Заказал 40 уст за упокойный в 3 церквях». «Помяни, Господи, душу раба твоего!» Это колдун Демьяныч кривляется, подражая неизвестному гнусавому дьячку. «И прости все его согрешения, вольные и невольные!» Пробежался, стало быть, по храмам, чтобы снять с жертвы Божью защиту. Губит подлец крещеного. «Инархос Иисов сколько раз читал?» уточняет Косой Михалыч. «Простите, как вы сказали?» уточняет любопытный Сапогов. «Инархос, инопс. Спаси и сохрани на выворот». Андрей Тимофеевич мог бы и сам догадаться. «Инархос и исопс, кстати, повторять следует не какое-то определенное число раз, а пока внутренний образ жертвы не покроется трещинами». «Чего только не услышишь на колдовском Майдане». Никаких гримуаров не надо или специальных колдовских курсов. Не замшелый репринтный папюс, а живая народная практика. «Не знаешь вражину в лицо, довольны его имени и образа яйца. Как скорлупа треснет, значит, и божья защита разрушена», — советует колдун Самуилыч. Глаза красные, точно у кроля. Сапогов вдруг понимает, чем расшибить зеркальную броню Макаровны. Сложилось все вместе. И тарелка на рассорку, и советы по снятию божьей или иной защиты. Будто осенило. Купить 2 зеркала, без сдачи, разумеется. Между ними положить фотографию Макаровны. А можно и просто взять листочек и написать там «Макаровна» и обвести овалом, чтобы получилось яйцо. Примотать зеркала друг к другу черной ниткой крест-накрест, отнести на кладбище, найти соименную могилу. Если неизвестно имя, можно над бесхозным покойником сказать «Кто на меня посягает, того сатана по имени знает». И тоже сработает. Положить зеркала на могильную плиту, ударить каблуком, а лучше магическим молотком, и сказать «Зеркало разбито, защита пробита, братец покойничек, не я прошу, ад повелевает, грызи Макаровну в злости, как пес крошит кости». Можно любой текст придумать, лишь бы в рифму. Осколки закопать в могилку, а мертвяку за работу оставить помин, водки, конфет. Это Андрей Тимофеевич всего-то полчасика побродил среди колдунов. И такой образовательный прогресс. «Входя в церковь, верши черное знамение и говори темным вхожу, темным и выйду», поучает Безусова Артурыча бородатый колдун Емельяныч. «Держись лавки, где торгуют свечками, иконками и брошюрками. Там бес церковный живет. Как заходишь в церковь, говори «Здравствуй, бес церковный, друг мой кровный, работу тебе принес». Андрей Тимофеевич не понимал раньше, как можно колдовать в храмах. А тут все прояснилось. Оказывается, в каждом водится представитель темных сил. С одной стороны, немыслимо, что в жилище Бога обитает враждебное естество. А с другой, на кладбище находился, к примеру, Божье ничто, условно говоря, резидент Создателя в царстве смерти. «Проводишь работу перед иконой, читай похабные вирши или песенки пой. Креститься тоже разрешено, только говори про себя: кладу не крест, а бесовской скрест, сатане служу, Христу не кланяюсь». «Ага», — смекает Сапогов, — «надо говорить прилюдно, вот тебе скрест, никто и не расслышит». «И выходи всегда пятясь», — прибавляет Константиныч, — «спину иконам не подставляй, лучами пожгут лимфоузлы». «И заодно рожу береги», — мысленно добавляет Андрей Тимофеевич, вспоминая укушенную Богородицей Макаровну. «Какие же они смешные и нелепые, эти колдуны с ведьмаками! Крючконосые и косоглазые, веслогубые, хромые и горбатые, убогие, злые, как дети. Эти нарочитые отчества еще, будто какие-то югославские фамилии. Величают себя магами, а на деле просто никчемные марионетки, которым разрешено показывать недобрые карточные чудеса. Ничего они не могут и не умеют. Все это мороки выдуманного жидкокристаллического мира. Хочешь, изведу их всех, милая, только дай знать. Игроки из мира Божьего постоянства, ты да я, а это наша личная Нинтендо. В ДК уже потихоньку начинают запускать гостей. У входа претенциозного вида парочка, небезызвестные в колдовских кругах Юрий Крик и Едвига Подвиг. Не знаю, какого они мастерства чародеи, но статуса непростого. К примеру, у них не отчество, а творческие псевдонимы. Уже который год эти двое — ведущие сходок у Прохорова. Юрий Крик одет во фрак с бабочкой. Высок, лицо партийного бюрократа, однако черты по-своему привлекательны. Особенно, когда Юрий Крик профессионально дарит людям жемчужный, как у дога, оскал. Держит себя легко и артистично. Оно и понятно, бессменный конферансье. Едвига Подвиг костлява, с маленьким остреньким носом и колючими глазками. Пронзительные черные бусины, прическа под мальчика, на вид лет 35. На ней фисташкового цвета платье с оголенными плечами, на которых запудрены прыщики. Юрий Крик и Едвига Подвиг, стоя в дверях, временно исполняют функции билетеров и вахтеров. Осуществляется шуточный, но, может, и на полном серьезе, контроль. «Есть Бог?» — спрашивает поставленным баритоном Юрий Крик. «Нет», — отвечает входящий и показывает пригласительный билет. «Проходите», — Едвига Подвиг складывает тонкие губы в улыбку. Все-таки заявлен семинар по научному атеизму, так что пароль вполне уместен. Суть же не в отрицании существования Бога. Все глубже и серьезней. Целенаправленное магическое обессиливание христианского эгрегора. Чего только не услышишь на колдовском Майдане. «Эй!» — кричат чернявому парню с аккордеоном. «Ираклий, петь-то будешь?» Вот странно, что обратились не по отчеству. Видимо, бывают исключения. А может, этот Ираклий и не колдун, а просто сочувствующий. «Изобрази, голубчик, нашу!» — дружно просят молодые и старые. «Строевую!» Кудрявый, носатый, с базедовым кадыком. Так выглядит Ираклий. Свитер в зигзагах и ромбах, серые штаны и туфли с пряжками. Он словно ждал просьбы, снимает с плеча инструмент благородного малахитового оттенка с перламутровыми клавишами, явно дорогущий и немецкий. Может, даже получше, чем тот, что был у матери Клавы Половинки, Ольги Николаевны. Она аккордеон преподавала и фано. Я у нее тоже учился, милая, правда, недолго, всего полгода. Едвига Подвиг ставит для Ираклия стул. Судя по всему, кудрявый аккордеонист — часть программы, а не спонтанная самодеятельность. Длиннопалые кисти как музыкальные пауки скачут по клавишам и кнопкам. Чувствуется, Ираклий — профессиональный музыкант. Звучит знакомый с детства мотив послевоенной песни. Только слова другие. Юдоль, как извращенный стихоплет, переиначивает все на свой демонический лад. У колдуна беда, не так ли? Враги украли гримуар. На стенах вытерли пентакли. Как пережить судьбы удар? Пошел колдун, пылая местью, на перекресток трех дорог и закопал на перекрестье с петушьей кровью сахарок. Андрей Тимофеевич старикан черствый, искусством его не пронять. Однако традиционное исполнение Ираклия ему куда приятнее бубнежа неформала Кимыча. Слушая песню, он ощущает даже какую-то лирическую сопричастность к драме оскорбленного колдуна, пылающего благородной яростью. Андрей Тимофеевич поступил бы так же, пошел изводить врагов на перекресток. Голос Ираклия стелется над Майданом. Похоже, песня исполняется не первый год, многие подпевают. Те, у кого нет певческого дара, просто артикулируют. Это, видимо, своеобразный корпоративный гимн и музыкальный сигнал, что пора помаленьку занимать места в концертном зале. Хотя до 6 часов еще минут 15, и редко когда все начинается в срок. И попросил колдуну мрака мучений для своих врагов, чумы, шизофрении, рака, обряд провел и был таков. И восхотело племя бесья отведать с кровью сахарок, разрыло вмиг на перекрестье с поделом свежий бугорок. У входа толпится колдовской народ. Андрей Тимофеевич замечает у всех пригласительные, билетики или открытки, а у него-то нет. «Вдруг не пустят», — пронзает неприятная мысль, которая, впрочем, отметается как абсурдная. «Да у Андрея Тимофеевича в кармашке палец сатаны. Какой еще пропуск нужен?» Счетоводу надоело бродить в толпе. Он выискивает взглядом Макаровну. Пусть ведьма его представит кому-то. Не помешало бы официально познакомиться хотя бы с распорядителями собрания. Но старухи нигде нет. Может, вообще не придет? Она ж за смерть, а не за сатану. А Макаровна давно здесь, просто умеет быть незаметной. Гавриловну Сапогов тоже не вычислил. Ведьма украсилась опереточным макияжем. Фиолетовые губы и тени, похожие на трупные пятна, насуремленные брови. Лоб рыжий. Это она седину в хне вываривала, и кожа окрасилась. Гавриловна уже знает про палец сатаны и все нашептала Прохорову. Так что Андрей Тимофеевич весьма бы удивился, узнав, сколько зорких глаз исподволь наблюдают за ним. Пожилые ведьмаки ветеранского возраста с раскладными пластиковыми стаканчиками в руках разливают на троих бутылку ликера. Нечисть, если что, предпочитает сладкие, крепленные напитки, а пиво, вино и водку пьют реже. «Валерьяныч давеча рассказывал, что разрабатывает глобальное проклятие Богу», — кряхтит ведьмак Борисыч. Руки у него трудовые, голова седая и формой напоминает пень из-за плоской макушки. На щеке 3 волосатых бородавки. «Он же вроде до этого проблемой вселенской порчи занимался». Геннадич смотрит из-под лобья, взгляд тяжелый, шизофренический. И еще сросшаяся правая ноздря, как у рептилии. «Вопрос в другом, коллеги». Николаич поднимает заздравный стаканчик. Вид у него самый обычный, лицо морщинистое и без примет. Но вот голос писклявый, словно у лилипута. «Как проклятие вывести на метафизическую орбиту? В небеса как доставить?» «Спутником?» — задумывается Борисыч. «Это уже не колдовской, а прям околонаучный разговор. Чокаются, пьют, закусывая конфетами из пакета, который держит в горсти Николаич. Бутылку поставили на запыленный карниз, зарешеченного окна. Сапогов кивает троице и бесцеремонно на правах сверстника вклинивается в чужой разговор. «Простите, что вмешиваюсь. Пригласительный свой не могу найти. Как думаете, пустят без него?» Ведьмаки замолкают и подозрительно смотрят на статного незнакомца с кожаным портфелем. Андрей Тимофеевич смекает, что как-то нарушил этикет. Чтобы исправить ситуацию, говорит, тыча пальцем в небо. «Хорошая песня. Нужная и, главное, актуальная». Ираклий закончил длинный проигрыш соло и поет дальше. «Вражины раком заболели, шизофренией и чумой, и в одночасье околели, едва колдун пришел домой». Ираклий особенно широко распахнул меха аккордеона и горло. Песня взмывает на птичью высоту, замирает где-то в вечереющем поднебесье. Колдун, проклятие восклицая, сварил вареники и ест, и на груди его мерцают пентакль и оскверненный крест. «Но я еще хотел спросить», — повышает голос Сапогов. «Вы только что говорили о вселенской порче. Не связана ли она как-то с юдолью? Просто очень юдолью интересуюсь». «Чего?» — переспрашивает Борисыч, прикладывая ладонь ракушкой к волосатому уху. «Вас плохо слышно!» «Без пригласительного не пустят», — гудит шизоидный Геннадич. А Николаич лилипутским дисконтом советует. «А он, Валерьяныч у тополей, с молодежью общается. Вы к нему подойдите, он тут за старшего». И сразу отворачивается от Сапогова. «Слышали, Самуиловна придумала, чтобы в больницах переливать людям не донорскую кровь, а менструальную. Награждать ее сегодня грамотой будут». Вот, милая, уже и видения Леши Апокалипсиса начинают воплощаться в реальность. Скоро у матерей, кормящих, в грудях заведутся черви вместо молока, как и было предсказано юродом. Сапогов видит Прохорова в окружении неофитов. Из-за чьей-то спины вынырнула и спряталась клоунская рожа Гавриловны. Теперь-то Андрей Тимофеевич заодно увидел Макаровну. В вязаной кофте, переднике и нелепой коричневой юбке, из-под которой выглядывают серые шерстяные рейтузы. Оделась, как на дачу или рынок. Рядом еще с полдюжины возрастных колдунов и двое дружинников. Этих широкоплечих с пудовыми кулаками мордоворотов звать Титыч и Никитич. Что-то вроде охраны. Кстати, это они вывели с Майдана Азраила и юного торгаша. У Титыча во рту золотые фиксы, расположены в шахматном порядке. Никитич украсил правую, татуированную именем Вовы, кисть тремя увесистыми перстнями с магическими символами. Помимо прочего, печатки при необходимости заменяют кастет. Прохоров нарядился максимально небрежно. Верх пиджачный, низ спортивные штаны и какие-то несуразные штиблеты. Но ему можно, он главный. Мельком оглянулся на счетовода и продолжил беседу. Интересно, о чем он с таким самодовольством распинается? По лицу, как тени, бродят ужимки. То улыбнется, то вдруг обрастет каменной серьезностью, будто фотографируется на паспорт. Но все равно где-то в уголках глаз дрожат чертовщинки. Выдают игру, презренное лицедейство. Андрей Тимофеевич по шажку приближается к компании. Издали кивнул Макаровне, а та сделала вид, что не признала счетовода. Вот уже слышен дробный тенорок Прохорова. «Давайте, значит, поприветствуем наших новых коллег Эдуардыча, Олеговну и Аркадьича». Прохоров занят важным делом, раздает отчество новым адептам тьмы. Знаковое для каждого начинающего колдуна или ведьмака событие. Происходит обычно сразу после раскрещивания. А кто не крещенный, таких, к слову, большинство, просто первое посвящение. Нынешний слет еще и красный день бесовского календаря. Может, день рождения Иуды или именины мамаши Антихриста. Эдуардыч, брюнет с заячьей губой, кивает обществу. «Что было, то сплыло!» Олеговна, тощая безгрудая девица с сальными редкими волосами, смущенно теребит платочек и тоже отвешивает поклон. «Что пришло, в меня навеки вошло!» Аркадич, он чуть постарше остальных, с ячменем на глазу, кланяется земно обществу. «Кем был, про то забыл! Аз есть ныне Аркадич, бесовской обыватель, сатанинский выгодополучатель!» «Аз есмь, Олеговна!» — вторит девка. «Аз есмь, Эдуардыч!» — шлепает заячьей губой худощавый брюнет-сатанист. Гавриловна подносит троице блюдо, на котором сухарики черного хлеба и солонка с так называемой мертвой солью. Новообращенные тычут в солонку сухари, потом вдумчиво хрустят, а старшие колдуны без воодушевления аплодируют. Им это давно не в новинку. Да и нечего вкладывать в мероприятие. Души-то давно нет. Канонического текста отречения не существует. Почти всегда экспромт. В прежние времена говорили «Сатане дьяволу, да тьме матушке служу, Христу Богу не кланяюсь, нет мне отныне ангела-хранителя, а есть лишь бес-наставник». Кто-то рассказывал, что вместо проклятий Создателю пел в церкви песню Пугачевой «Лето» и вроде бы мощнейший эффект кощунства. Посвящение закончено. Обрюзгший парень с рытвинами акне на скулах восклицает с обидой. «А мне почему отчество не досталось, Валерьяныч? Обещали же! Ну как так?» «Степушка», — Прохоров приторно улыбается, — «сколько прислали снизу, не я этим руковожу». «Говорили, 5 отчеств в списке», — настаивает Степа. Видимо, чего-то большего ждал от вечера. Даже вдел гвоздику в лацкан серого в елочку пиджака. «Раздали 3. «Они какие-то неказистые, остальные 2». Прохоров делает вид, будто заглядывает в бумажку. «Вот, смотри, что осталось. Абрамыч и Табуреточ. Неужели согласен, чтобы до конца дней тебя называли Табуреточем?» Похоже на издевательство. Новоиспеченные колдуны подобострастно хихикают. Аркадич Эдуардыч. Полуплешивая Олеговна показывает огромные, как у грызуна, зубы. Ей-то повезло, а прыщавому Степе еще ждать очередной бесовской даты. Это при том, что Олеговна не образчик благозвучия. Табуреточ даже оригинальнее. «Ну, давай Абрамычем на реку». Прохоров ехидно щурится. Вообще-то на бумажке, откуда он зачитывает, другое написано. Может, список продуктов или стихи. Никто не спускает ему снизу никаких указаний, и тем более отчеств. Прохоров — единственное начальство тут. Это ведьмак развлекает себя и ближнее окружение. Ну и заодно демонстрирует новичкам, что ценить надо свое посвящение и черное причастие. Помню, милая, как вечность назад нас принимали в пионеры. Сперва отличников, а спустя месяц хорошистов и троечников. Было обидно, будто мы октябрята 2-го сорта. «Или все ж Табуреточ», — куражится Прохоров. Вот что ему стоило предложить Данилыча или Леонидыча, или хотя бы вычурного Ипполитыча, Львовича или даже Волковича? «Погожу». Степа безнадежно машет и отступает. По зардевшимся прыщам видно, как огорчен. А радоваться бы дураку. Ведь послушнику еще можно сбежать, душу грешную спасти. Жирный прыщавый Степа — советский нехрист, комсомолец. Но если примет крещение, все прошлое ему тотчас спишется и сожрет его Бог. Прохоров — матерый погубитель человеков. И всегда с индивидуальным подходом. Образования у него никакого, только подлость и хитрость. Однако умеет пыль в глаза пустить. Скорее всего, в экстремальные минуты темный эгрегор нашептывает ведьмаку нужные слова или имена. «По авторитетному мнению Лютера, милейший Александр Федорович», обращается Прохоров к ученому собеседнику, «дьявол создан Богом для казней. Он палач на службе Господа. Демоны и бесы — орудие Божьего мщения». И глубокомысленно изрекает. «Получается, ад — легитимный карательный орган небесной юриспруденции, а его представители сродни федеральным маршалам Дикого Запада, бродячим законникам с парой револьверов. Но согласитесь, любезный Александр Федорович, что сей факт, в общем-то, не красит Бога. Наказывать грешников чужими руками, то бишь лапами, а самому оставаться вроде как добреньким и чистеньким, ну, лицемерие же чистой воды. А у демонов и выбора нет, они сущности подневольные». «Почему подневольные?» — улыбается университетский человек. Он же закоренелый агностик и не верит в нечисть. «Воли у них нет», — поясняет Прохоров. «Она в аду отнимается. Вот мы и вернулись к исходному понятию, с которого начали нашу приятнейшую беседу». «Как было? Александр Федорович ляпнул в шутку «на все Божья воля», а Прохоров ему в ответ «а вот и не на все». Деревья растут сами по себе, без воли Господа. А потом еще добавил «мышление есть сон» и погубил логоцентричного доцента вычурными фразами. Теперь тот не Тарасов, а истый сатанист Пархомыч, в миру заведующий кафедрой зарубежной литературы педагогического института. В данный момент стоит рядом с Титычем и Никитичем. Зорко наблюдает за посвящением и черным причастием. Ему сатана на пользу пошел. Был пухляв, а стал поджар и отпустил мефистофелевскую бородку. Интеллигенцию Прохоров берет контрастом. Выглядит ведьмак нарочито простецки, как слесарь. Но стоит брызнуть ядом парадокса, дело в шляпе. Окружающим кажется, что перед ними Платон или Сократ из сельской глубинки, учитель и патриарх. Чтобы не было сомнений в его народном происхождении, Прохоров вставляет в речь странные прибаутки. «Ах ты ж, мамку звали Игорь!» или «Вот тебе, дед, Илюсиновский проезд!» На простодушных людей этот самодельный фольклор действует завораживающе. «Он по-всякому умеет, Прохоров. Даже силабическим виршем, если нужно для успешного соблазнения. Божественная иерархия, наоборот!» История про небесный госпереворот. Люцифер — это верховный бог, а бог и есть сатана. Просто подменились понятия и имена. Бог думает, что сотворил себя сам. Согрешивший против неба поклонился собственным небесам. Но это не истинные небеса, а только копия. Точно кошмарный сон курильщика опия. Дело было так. Люцифер, который истинный бог, разгневался и выбросил сына за свой порог. У бога сынка во время низвержения память напрочь отшибла, воспоминание о высшем мире в нем безвозвратно погибло. В одиночестве он затевает чудовищную мистерию, в своей гордыне создает материю. А материя — штука гиблая, и возникает наш мир, все как написано в Библии. Свет разделяется и тьма, но это бездуховность и тюрьма. Возникает земная твердь, возникает вечная смерть. Зарифмованный гностический перевертыш утверждает, что верховная сущность, называющая себя Саваофом и Иеговой, на самом деле бунтовщик и узурпатор, а тот, кого он в гордыне обозвал сатаной, и есть высший бог. Там и про сотворение человека имеется». Бог захотел быть, как папа и мама, из глины материи замесил Адама. Оживить голема не получилось, но Люцифер и тут явил свою милость.